20. «Ешьте», — послышался ее голос откуда-то издалека. Он открыл глаза и увидел, что она сидит около него. Впервые его лицо оказалось на одном уровне с ее лицом, и он мог заглянуть ей в глаза. Он сам удивился, когда начал смутно сознавать, что в первый раз за долгие миллионы лет он сидит. По-настоящему сидит. «Что за черт?» — подумал он, и глаза его снова закрылись. Наступил прилив. Столбы скрылись под водой. Наконец настал прилив. А следующий отлив может продолжаться вечно. Пока есть возможность, он будет качаться на волнах. О том же, как сел, он сможет подумать и потом. «Ешьте!» — повторила она, и тут возвратилась боль. Она жужжала теперь в левой половине головы. Он застонал и попытался отодвинуться. «Ешьте, Пол! Вам уже не так больно, и вы можете поесть, иначе...» Висок. Ее голос сдавил его голову клещами. «Хорошо!» — пробормотал он. «Хорошо! Не кричите только ради Христа!» Он заставил себя открыть глаза. Каждое веко как будто придавила цементная плита. И тут же ложка оказалась у него во рту, и в горло полился горячий суп. Он глотнул, чтобы не захлебнуться. Внезапно из ниоткуда... Самое удивительное воскрешение, какое ваш комментатор, дамы и господа, когда-либо наблюдал, на дорожку стадиона ворвался забывший покушать. Первая ложка супа словно пробудила кишечник Пола после гипнотического транса. Он хлебал и глотал суп так быстро, как только мог, как будто не насыщаясь, а становясь все голоднее. Он весьма смутно помнил, как она выкатила из комнаты зловеще дымящуюся жаровню, а потом вкатила что-то еще, что показалось его затуманенному, угасающему восприятию тележкой из магазина. Впрочем, он не был ни удивлен, ни заинтересован. В конце концов, он имел дело с Энни Уилкс. Сначала жаровня, потом магазинная тележка. Завтра, возможно, настанет черед счетчика с автостоянки или ядерной боеголовки. Когда живешь в комнате смеха, можно и привыкнуть к неожиданным эффектам. Казалось, он отключился, но внезапно понял, что Энни прикатила не тележку, а сложенное инвалидное кресло. И он уже сидел в нем. Его ноги беспомощно покоились на подставке, поясница как-то нехорошо распухла, и ему было не очень-то удобно. «Она посадила меня сюда, когда я вырубился», — подумал он. «Она подняла меня, мертвый груз. Сильная она. Черт возьми!» «Все!» — воскликнула она. «Пол, я очень рада тому, как хорошо вы доели суп. По-моему, вы поправляетесь. Не то чтобы вы были уже как новенький, увы, но если у нас не будет никаких недоразумений, думаю, вы скоро поправитесь. Давайте-ка я сменю ваше грязное постельное белье, а потом сменю вашу грязную натуру. А после этого, если вам не будет очень больно, и вы еще будете голодны, поджарю для вас тостик». «Спасибо, Энни», — смиренно ответил он и подумал: «Горло. Если смогу, я дам тебе возможность облизнуться и сказать славно, но только один раз, Энни. Только один раз».